Глава 17. Когда я вышел из тюрьмы, у меня даже не было мысли мстить. Веришь? Мне оставалось жить немного, и я хотел просто добраться до матери и если удастся, увидеть Ольгу. Я не собирался причинять ей вред, просто увидеть, несмотря на прошедшие 8 лет. Она... Да ладно, что тебе говорить? Ты веришь в предначертание? Он неожиданно запнулся. Я не любил забираться в такие дебри. Бог его знает. А я теперь верю. Понимаешь, после тюрьмы я поехал в столицу, а затем на развалины торфобрикетного завода. Тайник у меня там был. 8 лет назад хан перед операцией нас авансировал, чтобы мы... экипировочку купили и прочее. Так вот, 20 000 у меня осталось, и одну лишнюю винтовку я запас, снайперскую, для себя. Хотя и сам сейчас не пойму, для чего она мне нужна была. Эти 20 000 и винтовку я припрятал перед походом в казино. И вот как получилось, прошли 8 лет, а все так и осталось нетронутым. Я забрал 20 000, винтовку и отправился назад. Да дождь полил, как из ведра. Пока я добрался до трассы, весь промок, хоть выжимай меня. И тут... Он запнулся, проглотил таблетку и продолжил. 2 машины. Одна только из-за поворота вывернула, а вторая ей навстречу. Ливень, дорога скользкая. Короче, врезались они. И по разные стороны шоссе полетели. В одной машине 2 ехали, мужчина и женщина. Женщина за рулем. Не знаю, почему не мужик. На этот вопрос ему ответил бы Фомин, потому как в ту роковую ночь он не только покопался в тормозах машины, но перед этим еще и оглушил ломиком мужчину, поджидавшего за рулем Риту. Поэтому, когда Рита вернулась, ей пришлось перетащить находящегося без сознания Бабушкина на заднее сиденье, а самой вести машину. В общем, когда машина покатилась в кювет, женщина каким-то образом вывалилась из салона. Может, дверь была плохо закрыта, не знаю. Но она вывалилась, а машина полетела дальше. Женщина ударилась точно виском о камень. Думаю, умерла мгновенно. Когда я над ней наклонился, она уже не подавала никаких признаков жизни. Лицо от удара почти не пострадало. Миловидное такое. И глаза были открытые. Я добрался до скатившейся машины. Мужчина лежал на заднем сиденье. И тоже был мертв. Тогда я выбрался на трассу, перешел ее и спустился ко второй машине. У первой мне делать было нечего, никому я там не мог помочь. А у второй... Он запнулся, словно набирая сил, и после продолжительной паузы продолжил. Сразу я увидел руку, вывалившуюся из машины. Это была женская рука, вся в крови. Я пощупал пульс, он был слабый. Женщина оказалась жива. Я вытащил ее из машины. Лицо изуродовано от падения. Ни одного живого места. Но что-то у меня дрогнуло в душе. Понимаешь? На другой руке я заметил кольцо. Такого второго не могло быть. Я не мог поверить в совпадение. И чтобы окончательно убедиться, я принужден был заглянуть. Короче, на ягодицах были татуировки. На одной лилия, на второй роза. Их Ольга сделала когда-то при мне. Лилия, она сказала, знак проститутки, а роза — невинности. Я спросил тогда, что это значит. Она ответила, что от невинности до проститутки один шаг. Он вновь замолчал, глядя в окно, потом снова заговорил. «А ты знаешь, она права. Один шаг». Затем я обнаружил на заднем сиденье сумку, полную денег, и понял, что Ольга осталась верна себе. И опять обтяпала дельце. А ты говоришь. Есть предначертание. Мне словно кто-то свыше давал возможность вернуться в события 8-летней давности. и несколько их подкорректировать, только теперь на мое усмотрение, после стольких лет. Я выбрался на трассу, две машины лежали по обе стороны, одинаково лежали, у деревьев, и вверх колесами, две женщины, одинакового роста, телосложения, обе белокурые, только лица не схожие, хотя видеть можно было только одно лицо, потому как Ольгина, оно было разбито до неузнаваемости, его просто не было, человек без лица. И тогда мне пришла в голову сумасшедшая идея. Я перенес тело мужика в машину Ольги, а Ольгу положил на сиденье первой машины. Кольцо у нее я перед этим, конечно, снял и обменял у женщин платье. Теперь Ольга как бы становилась той другой женщиной. Как тебе комбинация? Я молчал. После чего машину с мужиком взорвал, чтобы не осталось в ней никаких следов Ольги. Сумку с деньгами спрятал в своем старом тайнике и винтовку там же. Вновь схоронил, теперь уже навсегда. Не понадобилась она мне, а погибшую женщину... Ее я отнес сначала на развалины торфобрикетного завода, потом перепрятал в бочку. Две женщины на месте аварии. Мне казалось, это могло навести на какие-нибудь ненужные мысли, поэтому тело погибшей я постарался спрятать понадежнее. Мертвый что? Мертвый уже все равно. Ну вот, в принципе, и весь рассказ. Он замолчал, но тут уж я не выдержал. И что с Ольгой произошло? Пластик-хирург придал ее лицу черты Риты, погибшей женщины. Ольга стала Ритой. Пока Ольга лежала в больнице, я здесь все хорошенько разнюхал и во всем разобрался. Я понял, что ничто не меняется в этом бренном мире. Эти 8 лет Ольга провела бурно. Она даже поучаствовала в войне в Чечне, где и познакомилась с троими боевыми парнями. И затем уже в Москве использовала их на полную катушку. Как, впрочем, и Хана. У нее были деньги. Но ей их всегда не хватало. После Чечни она стала более жестока. Она привезла оттуда и деньги, и проверенное в боевых операциях снайперское ружье, и желание заполучить весь мир. Как у Чейза. Когда ты сильно богат, весь мир у тебя в кармане. Потом она выписалась из больницы, я позвонил ей и намекнул о деньгах. Она, глупая, решила, что это кто-то из троих ее дружков, и начала их уничтожать. А эти трое ни до чего не докопались, только до аварии, и решили, что все погибло. Мой замысел удался, я как бы похоронил Ольгу для всех, и для нее самой, на время. Которое было мне необходимо, чтобы подготовиться. Потом я с Ольгой встретился. Она даже не показала виду, что удивлена. Но все равно я чувствовал, внутри у нее происходила борьба. Мертвец вернулся. Это, конечно, высший класс. Она хотела заполучить деньги. И я пообещал их ей. Он вновь потянулся к флакончику. Разговор отнимал уйму сил. «И ты вернул сегодня», — закончил я. «Да, я позвонил ей и назначил встречу у развалин завода. Лорду ты тоже позвонил?» «Нет, встретился. Вчера, после казино. Я позвонил из гостиницы и условился с ним о времени». «Ты всех свел вместе. Так получается?» «Получается так. Реванш». «Но почему-то испытываю мало радости». Он проглотил очередную таблетку и откинулся на спинку сиденья. Больше говорить было нечего. Он прикрыл глаза, только бы увидеть мать. В кармане оставалось немного денег. Ей должно было их хватить. Больше он ничего не мог для нее сделать. Больше ничего.